Сита восхищается оленем. Часть 43. Срывала цветы дивнобедрая, и в отдаленье пред ней заблистали бока золотые оленьи. «О, Рама, взгляни!» — закричала она в умиленье. Жена тонкостанная, чья красота безупречна, за этим диковинным зверем следила беспечно. Она призывала великого Ракху, потомка, и Лакшману, храброго деверя, кликала громко. Но тот, на оленью серебряно-пеструю спину взглянув, обращается к старшему царскому сыну. «Мне чудится Марича в этом волшебном животном». Ловушки в лесах расставлял он царям беззаботным, что лук напрягая летели влеком и соблазном в погоню за тенью, за призраком дивнообразным. Легко ли в камнях драгоценных серебряно-пегий олень по поляне гуляет и щиплет побеги? Но сита с улыбкой, чарующей Лакшманы слово спокойно прервав, обратилась к царевичу снова, не в силах стряхнуть наваждение кудесника злого. «Похитил мой разум, — сказала царевна Видехи, — олень златозарный, не мыслю я лучшей утехи. О, Рама! Какое блаженство, не ведая скуки, играть с ним, диковину эту поймай!» Сильно руки. И Раму олень златошерстый поверг в изумление. Пестря серебром, словно звезд полуночных скоплений, венчанный рогами сапфирными, сверхом алмазным, он блеск излучал несказанный, дышал он соблазном. Но Рама жену не хотел опечалить отказом, и Лакшмане молвил: «Олень, поразивший мой разум, будь зверь он лесной, или Марича, ракша сковарный, расстанется нынче со шкурой своей златозарной. Царевне, защитой будь Лакшмана, отпрыск Сумитры, за ситой смотри, чтобы ее не обидел злохитрый. Оленя стрелой смертоносной, отточенной остро, убью, и вернусь я со шкурой серебряно-пестрой».